Глава 81. Реликвия. Арина. «Люблю, люблю, я так тебя люблю, моя девочка», — лихорадочно шептал Габриэль, покрывая жаркими поцелуями мое лицо. «Я тоже тебя люблю, Габриэль Тардион, всем сердцем, и никому тебе не отдам, никакой драконице», — отозвалась я, чувствуя, как внутри все поет от счастья. От моих слов страж цитадели просиял и принялся зацеловывать меня с удвоенной силой. «Господин, госпожа!» — раздался позади нас неуверенный голос Орнифея. «Не хотелось бы вас прерывать, но у вас тут с колбой что-то странное творится». Резко развернувшись, мы с Габриэлем уставились на этот магический предмет и с удивлением обнаружили, что с розы уже упал последний лепесток. Внутри колбы теперь всего лишь зеленела ветка, а само стекло светилось мягким сиянием. «Я жив?» Растерянно заявил Габриэль. «А почему ты говоришь об этом так неуверенно?» Почти шепотом спросила я, боясь лишний раз вздохнуть. «Да я так счастлив, что, кажется, уже на небесах», — отозвался он. «Ой, смотрите, там веточка исчезла, и все опавшие лепестки тоже, и появилась новая роза из золота». Потрясенно выдохнул наш друг. «И что это значит?» — удивленно спросила я. «Понятия не имею». Пожал плечами Габриэль. Мы оба развернулись к Арне, и тот развел руками. «Что вы на меня так смотрите? Я тоже не знаю, что это такое. Я, конечно, садовник и работаю с растениями, но ваш цветок в колбе — это нечто особенное». «Ясно», — сдержанно произнес Габриэль. «За твоей спиной все еще мантикорские крылья», — отметила я. «Мантюша еще с нами?» «Сейчас увидим». Страж повел плечом и через секунду превратился в мантикору, которая тут же полезла ко мне с нежностями, порываясь облизать лицо. Я невольно рассмеялась. И еще один удар сердца, и передо мной снова стоял мой любимый блондин. «Прости, что обмусолил. В мантикорском обличье мне сложно себя контролировать», — виновато произнес Габриэль. «Ничего страшного», — заверила я. «И вообще, это же так здорово, что проклятие развеялось, а у тебя по-прежнему три ипостаси. Пусть все враги трепещут». «Согласен», — с облегчением выдохнул он. «Не знаю, что случилось с колбой и проклятием, но думаю, что на эти вопросы может ответить мой друг Ивар. Это один из сильнейших магов, которых я освободил из кристаллов. Полагаю, мне сейчас нужно открыть портал во дворец?» — сообразил Арни. «Ты все правильно понял», — ответил Габриэль. «Орнифей Майлус, я не стану наказывать тебя за домогательство к моей жене, поскольку понимаю, что ты пошел на это под внушением. Благодарю тебя, что ты защищал ее и доставил сюда, в цитадель. Я освобождаю тебя от всех обязательств по договору с министром Байли и со мной. Ты больше никому и ничего не должен. Назначаю тебя главным дворцовым садовником. Весь королевский сад теперь в твоем распоряжении. И дарю тебе пустующее здание в столице, на проспекте Олтенрайв, чтобы ты со своей женой мог открыть там собственный свадебный салон и продавать украшенные цветами платья». «Спасибо, Ваше Величество!» Потрясенно выдохнул наш друг, и Габриэль продолжил. «И приглашаю тебя на нашу с Ариной свадьбу, которая состоится прямо сейчас во дворце». «Прямо сейчас?» У меня округлились глаза. «Не хочу медлить ни секунды». Тряхнул головой Габриэль и встал передо мной на колено. «Арина Лориан Нурифейская, смиренно и с огромной мольбой прошу тебя стать моей женой. Обещаю любить тебя, заботиться и защищать до конца своих дней. Скажи мне, да, радость моя». «Да», — выдохнула я, и мои губы смяли в упоительно горячем, благодарном поцелуе. «Ты никогда об этом не пожалеешь, моя любимая феечка». Жарко выдохнул мне на ухо Габриэль и с ревнивой дотошностью поправил шнуровку моего свадебного платья. «Орнифей, изобрази самый шикарный наряд на моей невесте». Попросил он полуфея, и тот с готовностью выполнил его просьбу. Мое платье преобразилось, став еще белоснежнее. Его фасон изменился в сторону пышности, и вдобавок теперь оно было украшено белыми розами. «Идеально», — оценил Габриэль, лаская меня взглядом. Не успела охнуть, как он подхватил меня на руки и понес в созданный Орнифеем серебристо-золотой портал. А по дороге прихватил магическую колбу, где теперь сияла роза из золота. Едва мы вышли из портального перехода в тронном зале, жених поставил меня на ноги, и Арни, вернул мне мой легендарный трофей — артефакт Дариньос. С моего пальца это массивное кольцо слетало, так что я вручила его Габриэлю. Тому украшение артефакта оказалось впрок. А когда мы оглянулись по сторонам, то изумленно выдохнули. Весь тронный зал был не просто шикарно украшен, а приготовлен к свадебному обряду. Возле трона была установлена брачная арка, а все помещение от пола до потолка белело от изумительно пахнущих белоснежных орхидей, лилий, роз и других цветов. Причем самые крупные лепестки были украшены позолотой. Ого, подошли с размахом! Ошарашенный в то же время с уважением оценил Орнифей. Ему, как никому другому, было видно, сколько силы и энергии было вложено в такое великолепие. «Ваше Величество!» К нам подбежал широкоплечий сероглазый брюнет лет 30. С гармоничными чертами лица и с умным живым взглядом он вызывал невольную симпатию. «Ваше Высочество!» Поклонился он мне и снова обратился к Габриэлю. «Мы все очень рады, что вы наконец-то к нам вернулись. Для вас уже все готово. Осталось только привести священника. Наши парни за ним уже вылетели». «Как вы узнали, что я захочу жениться этой ночью, Ивар?» — удивленно спросил мой жених. «Среди нас есть довольно сильные ясновидцы. Один из них подсказал, что через несколько часов в тронном зале состоится ваша свадьба. И мы кинулись тут все украшать и готовить к брачному торжеству. Весь дворец не спит, а гудит как улей. Полагаю, насчет побега самозванца Грегори вам уже известно». Пристально посмотрел на него брюнет. «Он нас больше не побеспокоит», — уверенно ответил Габриэль и показал мужчине розу в колбе. «Ивар, мне хотелось бы понять, что происходит с этой штуковиной. Последний лепесток отлетел, но я не умер, а роза превратилась в золотую. Что все это значит?» «Проклятие развеялось, как дым. Похоже, вы выполнили все условия. Нашли ту девушку, которая вас полюбит и при свидетелях согласится стать вашей истинной парой. А фейская магия принцессы Лориан окончательно развеяла все магические узы этого проклятия, но не дала исчезнуть вашей мантикоре. Эта золотая роза в колбе стала символом вашей любви, яркой, сияющей и драгоценной. Причем я улавливаю в ней энергию древней фейской магии». «Хочешь сказать, что эту золотую розу в колбе создала сама Арина?» Сильно удивился Габриэль. «Я тоже раскрыл рот от удивления». «Да», — уверенно кивнул Ивар. «Неосознанно, конечно, но у нее получилась такая красота. Это определенно магические потоки наследницы великого Нурифея. Теперь эта вещь станет главной реликвией нашей семьи», — произнес мой ледяной дракон.